А Дуду, который, конечно, обо всем догадывался, просто хитрил и надеялся лишь, что, прикинувшись с его товарищем, он успешнее напакостит сыну Иакова. К этому мы скоро немного ниже вернемся. Событием же, которое уготовило или, во всяком случае, имело своим последствием эти перемены, была злосчастная болезнь управляющего Монткау, союзника Иосифа, по преданной службе хозяину, злосчастная для него, злосчастная для Иосифа, привязанного к нему всем сердцем и испытывавшего чуть ли не угрызение совести из-за его болезни, злосчастная для всякого, кто сочувствует этому простому, но прозорливому человеку, даже если сочувствие сочетается тут с пониманием планомерной необходимости его ухода. Ибо в том, что Иосиф оказался в доме, управляющий которого был обречен смерти, нельзя не видеть определенной планомерности, и смерть управляющего была в известной степени жертвенной смертью. Счастье только что в душе он склонялся к отставке и проявлял ту готовность, которую мы в другом месте пожелали свести к застарелой болезни почек. Вполне, однако, возможно, что его недуг был лишь физическим выражением этой душевной склонности, отличным от нее не больше, чем слово от мысли и письменное начертание от слова, и что, следовательно, в книге жизни Монткау почка была иероглифом для обозначения отставки. Какое нам дело до Монткау? Почему мы говорим о нем не без умиления? Хотя мало что можем сказать о нем, кроме того, что он был человеком сознательно простым, то есть скромным, порядочным, то есть одновременно практичным и душевным. Что нам за дело до того, кто жил некогда на земле и в стране Кене, рано ли, поздно ли, но во всяком случае в те времена, когда именно его произвела на свет многородящая жизнь? Времена пусть поздние, но все же достаточно ранние, чтобы его мумия давно уже рассыпалась на мельчайшие части и была развеяна по миру всеми ветрами. Он был трезвым сыном земли, который не мнил, что он лучше, чем жизнь, и в сущности не желал знать ни о чем высшем и дерзновенном, но не по низости своей, а по скромности, ибо в глубинах души был вовсе не глух к высшим велениям, благодаря чему и сумел сыграть такую немаловажную роль в жизни Иосифа, ведя себя при этом в сущности точно так же, как когда-то большой Рувим. Ведь, образно говоря, Монткау тоже отступил с опущенной головой на три шага от Иосифа, а потом от него отвернулся, и уже одна эта порученная ему судьбой роль обязывает нас отнестись к нему с известным участием. Но и совершенно независимо от нашей обязанности, чисто по-человечески, нас привлекает эта простая и все же душевно тонкая фигура в силу некой сочувственной потребности, которую он бы назвал колдовством, восстанавливаемое нами сейчас из праха тысячелетий. Монткау был сыном средней руки чиновника из казнохранилища храма Монту в Карнаке. Рано, когда ему было всего 5 лет, его отец Ахмос по имени посвятил его Тоту и отдал его в имевшееся при храме училище, где в великой строгости, на скудном довольствии и щедрых побоях воспитывалось подрастающее поколение чиновников Монту, воинственного бога с головой сокола. Впрочем, это была не единственная задача училища. Посещаемое детьми разного происхождения, и знатного, и низкого, оно вообще давало основы литературной образованности, обучая божественной речи, то есть письму, искусству тростинки и приятного слога, а это было предпосылкой не только для карьеры чиновника-писца, но и для карьеры ученого.